В ожидании решения своей судьбы Корягин под охраной конвойных оставался стоять в коридоре. Мимо него то и дело сновали рассыльные и адъютанты. Сквозь запертую дверь комнаты, в которой заседал суд, было слышно почти каждое слово, но Корягина суд больше не интересовал. Только что избежав опасности быть повешенным, он чувствовал себя удивительно легко. «Что же», — размышлял он, — «если не удался мой первый план разбить Корнилова и захватить Наташу силой, то я на пути к осуществлению второго. Осмотрюсь, познакомлюсь с обстановкой, тогда и начну действовать». «Милая моя козочка», — продолжал он мечтать, — «ты не подозреваешь, что ради тебя сегодня я чуть не погиб ужасной смертью. Но, безусловно, удача мне сопутствует. Я глубоко уверен, что недолго придется ждать осуществления моего плана». Внезапно его мечты были прерваны появлением делопроизводителя суда. Скользнув через коридор и открыв дверь в канцелярию, он попросил дежурного адъютанта доложить командующему, что заседание суда окончено и что председатель просит разрешения представить приговоры на утверждение. Адъютант направился к одной из запертых дверей и постучал. «Войдите!» — раздался резкий голос. Придерживая шашку, адъютант исчез в дверях и очутился в небольшой опрятной комнате. В ней помещался Корнилов. Рассматривая разложенные на столе карты и донесения, генерал стоял, нагнувшись над столом, и прихлебывал чай из стакана. «Что скажете?» — обратил он свое энергичное сухое лицо с немножко раскосыми глазами к вошедшему. «Ваше превосходительство, полевой суд закончил свое заседание. Председатель просит разрешения представить приговоры на ваше утверждение». «Хорошо. Пригласите председателя. Да, кстати. Оповестите командира конного отряда, чтобы он был готов к походу через 2 часа. А за инструкциями, чтобы явился ко мне. Слушаюсь, ваше превосходительство!» Через минуту, держа под мышкой папку с приговорами, мимо Корягина, дружелюбно улыбнувшись ему, прошел председатель суда и скрылся в дверях канцелярии. «Пожалуйте, пожалуйте, ваше превосходительство!» Протягивая руку, встретил Корнилов старика. «Что, много народу повесили?» Улыбнулся он, принимая бумаги и усаживаясь за стол. «Да вот, 3 приговорили к повешению, 8 к розгам, 1 оправдали». Усаживаясь напротив Корнилова, докладывал генерал. «Кто эти 3 смертника?» «Один комиссар отряда, который занимал станицу до вашего прихода. Другой — станичный комиссар, в свое время повесивший станичного атамана. А 3 — председатель комитета бедноты». «Утверждаю», — написал Корнилов на 3 приговоров. «Вот эти 3 присуждены к розгам. Это все члены комитета бедноты». «Утверждаю», — вновь написал Корнилов. «А вот этот оправдательный приговор касается командира красного отряда». «Почему же оправдательный?» — удивился Корнилов, принимая читать приговор. «Так, он вам доказал, что умышленно не принял охранительных мер, чтобы облегчить нашу задачу. Знаете, не верю я этому. Мер он не принял, потому что не допускал возможности нашего наступления в такую погоду. Я и сам не предпринял бы его, если бы знал, что погода так круто изменится. Ха! При нем оказалось предписание моего московского агента. Ах, вот что. Его познал, за него поручился ротмистр Зайцев. Да, вы правы, конечно. Хотя я почему-то ему не верю. Впрочем, будущее покажет. А пока я и этот приговор утверждаю». «Ваше превосходительство!» — раздался голос дежурного адъютанта. «Командир конного отряда прибыл за инструкциями». «Хорошо, пригласите его сюда». «Вас я очень благодарю», — обратился Корнилов к председателю суда. «Теперь же прошу извинить. Приговор передайте старшему адъютанту для исполнения. Сами идите отдыхать. Ведь еще не спали, пожалуй». «Да признаться, пока нашел квартиру, устроился, так и утро наступило, а тут суд начался», — отвечал старик, пожимая протянутую руку. Только он вышел, как перед Корниловым появился молодой, лет 35, полковник, командующий конным отрядом. «Здравствуйте, садитесь, полковник», — приветствовал его Корнилов. «В каком состоянии ваш отряд?» «Через час буду готов к походу, ваше превосходительство. Только должен доложить, что люди после вчерашнего перехода еще не успели отдохнуть, отогреться, обсушиться. Кроме того, есть 8 человек с отмороженными ногами». «Все это я знаю, но обстоятельства не позволяют ждать. Необходимо сегодня же, пока красные не успели стянуть сюда подкрепление, выполнить 1 операцию. Через час вы со своим отрядом отправитесь в станицу Калужскую и отвезете генералу Покровскому мой приказ немедленно перейти сюда со всеми силами и обозами. Посылаю вас со всем вашим отрядом, потому что предполагаю на вашем пути присутствие неприятельской конницы. Предполагаю, что генерал Покровский выступит не позже завтрашнего утра. На всякий случай, чтобы обезопасить движение обоза, завтра же утром я вышлю вам навстречу полк пехоты, который встретит вас на полпути. Ну, с Богом!» Протягивая руку, закончил он. Простившись, полковник все еще не уходил. «Что, у вас есть еще что-нибудь для доклада?» — поднял голову Корнилов. «Так точно, ваше предсказательство. У меня есть просьба о зачислении в мой отряд только что прибывшего в армию ротмистра Корягина». «Это какого Корягина? Не того ли, что в плен прошлой ночью взят?» «Так точно, ваше предсказательство». Корнилов нахмурился. «А вы хорошо его знаете?» «Да я-то вовсе его не знаю. Но офицеры отряда просят за него. Уверяют, что он прекрасный офицер». «Ох, не верю что-то этому Корягину. Ну да уж ладно. Берите его к себе, только рекомендую вам хотя бы первое время присматривать за ним. Понимаете?» «От души поздравляю тебя!» Набросился на Корягина Зайцев, выскакивая из канцелярии и заключая его в свои объятия. «Во-первых, Корнилов утвердил твой оправдательный приговор, а во-вторых, ты назначен в наш отряд. Только, к сожалению, нам ровно через час выступать в поход, так что тебе надо поторопиться». «Погоди, дружище», — остановил его Корягин. «Как же я смогу через час двигаться в поход, если у меня даже коня нет?» «Это, брат, все пустое. Важно друзей иметь, остальное приложится. Ты ни о чем не беспокойся, и коня, и оружие я уже приготовил для тебя. Скажу больше, я был приготовил маленький закусон с водочкой по случаю твоего прибытия. Да вот этот срочный поход все спутал. Приходится закусон отложить до завтра». Приятели вышли на площадь, направляясь к расположению своего отряда. Окончив свое дежурство на околице станицы, моряки только что вернулись домой в отведенные им хаты. «Ну-с, господа», разместив всех людей своего взвода у входа в комнату, предназначенную для него и нескольких старших офицеров, воскликнул Глеб. «Теперь на боковую. Пускай хоть сам Вельзевул вылезает из ада, не поднимусь». «Ба, это что?» Веселым голосом продолжал он при виде большого блюда с варениками, крынки сметаны, нарезанного сала и бутылки водки, расставленных на столе. «Держу пари, что это Кудинов распорядился». «Конечно, Глеб Николаевич, это я. У нас охотников покушать, хоть отбавляй, а вот приготовить да позаботиться никого не сыщешь». «Ай да молодец, Кудиныч. Так вот, господа, заявляю 4-часовую готовность. Можно снять патронташи и шинели». «Боже, как хочется спать», — простонал Бутенев, слезая с печки, на которую он забрался, чтобы отогреться. «Так чего ж ты слезаешь? Так уж и спал бы себе!» — откликнулся Басов. «Да, спал бы. Знаю я тебя. Слопаешься вареники, а я голодным останусь. Экая беда, зато выспишься!» Сняв мокрую одежду, все уселись за стол. «Так, значит, сегодня, по случаю вчерашнего купания, полагается по чарке водки!» — наливая стакан, произнес Глеб. «Ай, да вареники! Я никогда в жизни не ел ничего подобного! Принимайте же, господа!» Позавтракав, все улеглись кто куда. Вскоре в комнате раздавался лишь богатырский храп, утомленных до предела людей. Уже заметно стемнело, когда в комнату вошел офицер связи. «Здесь ли командир взвода?» — громко крикнул он. Но дружный храп был единственным ответом. Шагая через спящих, он, наконец, нашел Глеба. «Господин лейтенант! Господин лейтенант!» — принялся тормошить его офицер. «А? А что такое? А, это вы?» Наконец, придя в себя, произнес он. «Господин лейтенант, проснитесь!» Глеб сел на подстилке и с недоумевающими глазами уставился на своего мучителя. «С чем пожаловали?» «Приказание от ротного командира. Приготовиться к походу к 6 часам утра». «Хорошо, все будет готово. А вы не знаете, куда мы идем?» «Слава богу, недалеко на этот раз. Наш полк назначен выйти навстречу обозу и отряду Покровского, который завтра утром выходит сюда из Калужской». «Значит, мы опять сюда вернемся?» «Да. Приказано квартиру оставить за собой, а кроме того не брать в поход больных и заведующих хозяйством, потому что завтра же к вечеру мы должны вернуться». «Хорошо. Доложите командиру роты, что все будет исполнено». «Так, а босс сюда идет», — подумал Глеб, когда офицер связи вышел. «Я снова увижу Наташу и Колю». Мысль об этом свидании радостно его взволновала. Он закрыл глаза, и перед ним появился бесконечно дорогой образ молодой девушки. Уже не раз Глеб задавал себе вопрос, как он относится к Наташе, но до сих пор не мог дать никакого ответа. «А ведь я радуюсь больше предстоящей встречи с ней, чем с Колей», — подумал он. «Эх, полно-полно, брат Глеб лукавит перед самим собой. Ясно и несомненно, что маленькая чародейка приворожила меня, влюбился как мичман. Сомнений нет. Разве не с радостью отдал бы я жизнь за нее? Разве приятен мне свет Божий, когда ее нет возле? Давайте хоть сейчас. Стоило мне узнать, что она едет сюда, как я другим человеком стал. И тоска моя исчезла, а в душе словно птицы поют. Так-то оно так, только что из этого может выйти? Ровно, братец ты мой, ничего. Разве в такое время возможно? Не о том и она думает, удивится, рассердится, пожалуй. Эх, Глеб, не для тебя счастье. Батюшки, что ж я размечтался, ведь им же комнату надо приготовить. Эй, Кудиныч, просыпайтесь, начал он расталкивать спящего. Кудиныч, да проснись же вы, черт возьми. Кудинов от энергичных тумаков Глеба вскочил на ноги, как на пружины, и, схватив шинель, торопливо начал одеваться. «Постойте! Садитесь и приходите, ради бога, в себя!» «Что такое? Тревога?» «Никакой тревоги нет. Просто имею для вас поручение». «Уф!» — отдуваясь и вытирая пот на лицо, успокоился Кудинов. «Завтра в 6 утра наш полк идет к станице Калужской встречать обоз и отряд генерала Покровского. После встречи вместе с Покровским снова возвращаются сюда». Я вас оставляю здесь и поручаю, во-первых, присмотреть за нашими квартирами, а во-вторых, озаботиться, чтобы ко времени нашего возвращения была бы приготовлена горячая пища для взвода. А в-третьих, найти поблизости от нас одну комнату для Николая Николаевича. Поняли? Постарайтесь, чтобы комната была как можно ближе к нам, ну и чтобы хозяева приготовили молока, яиц, курчонка, ну там что найдется. За все это я, разумеется, заплачу. Ну-с, а теперь вставайте-ка да позаботьтесь об ужине. А я пока что разбужу взвод, да прикажу винтовки почистить, а то в последнем походе они сильно позаржавели. В эту ночь долго сон бежал от глаз Глеба. Радость предстоящего свидания волновала его и не давала заснуть.